Соболев потерянно молчал. «Но у вашего превосходительства хватило мудрости и выдержки не идти далее Сан-Стефана», — почтительно сказал Фондорин. «Значит, мы с Лаврентием Аркадьевичем могли так уж не торопиться». Варя увидела, как лицо белого генерала стало красным. Соболев откашлялся и с важным видом кивнул, заинтересованно разглядывая мраморный пол. Надо же было случиться, что именно в этот миг в дверь протиснулся Харунжий Гукмасов. Он неприязненно покосился на синие мундиры и гаркнул. «Осмеюсь доложить, ваше превосходительство!» Варе стало жалко бедного Ахиллеса, и она отвернулась, а дубина Харунжий так же зычно отрапортовал. 6:00. Согласно приказу, батальон построен, Гульнора оседлана. Ждем только вашего превосходительства и вперед к цареградским вратам!» «Отставить, болван!» — пробурчал багровый герой. «К черту врага!» Гукмасов растерянно попятился за дверь. Едва за ним закрылись створки, произошло неожиданное. «А теперь, дамы и господа, слово предоставляется защите!» — громко объявил Девре. Он выкинул правую руку из-за спины, в руке оказался пистолет. Пистолет два раза изрыгнул гром и молнию. Варя увидела, как у обоих жандармов словно по уговору прорвало мундиры на левой стороне груди. Карабины полетели на пол с лязгом, жандармы повалились почти бесшумно. В ушах звенело от выстрелов, Варя не успела ни вскрикнуть, ни испугаться. Девре протянул левую руку, цепко схватил Варю за локоть и притянул к себе, закрывшись ею как щитом. «Пьеса «Ревизор»? Немая сцена», — тупо подумала Варя, видя, как в дверях вырастает и застывает на месте рослый жандарм. Эраст Петрович и Мизинов выставили вперед револьверы. У генерала лицо было сердитое, у титулярного советника несчастное. Соболев развел руки, да так и замер. Митя Гриднев разинул рот и хлопал своими замечательными ресницами. Перепелкин поднял руку, снова застегнуть воротник и забыл опустить. «Шарль, вы сошли с ума!» крикнул Соболев, делая шаг вперед. «Прятаться за даму? Но месье Фондорин доказал, что я турок!» насмешливо ответил Девре. Варя ощущала затылком его горячее дыхание. «А у турок с дамами не церемонится!» «У-у-у!» завыл Митя и, потелячи наклонив голову, бросился вперед. Пистолет Девре грянул еще раз прямо из-под вареного локтя, и юный прапорщик, ойкнув, упал лицом вниз. Все снова замерли. Девре тянул Варю куда-то назад и в сторону. «Кто тронется с места, убью!» негромко предупредил он. Варе показалось, что сзади расступилась стена, и внезапно они оба оказались в каком-то другом помещении. Ах да, хранилище! Девре захлопнул стальную дверь и задвинул засов. Они остались вдвоем.